Доктор Елисей. В ближайшем окружении Ивана Васильевича служил доктор, которого в русских летописях запечатлели как злого волхва Елисея и винили чуть ли не во всех бедствиях русских людей. Происходил волхв из Вестфалии и звался на родине Элезиусом Бамелиусом, а в России стал Елисеем Бамелием. В молодые годы он поучился в нескольких немецких университетах. В конце концов судьба привела его в Англию, где Бамелиус прибился к медицинскому факультету Кембриджского университета и после 2 лет учения наконец-то получил диплом врача. Столь эффектно завершив образовательный цикл, он занялся своей карьерой, не замыкаясь на одной медицине. Самым выгодным делом мистеру Элезиусу показалась эксплуатация человеческих темных страстей, что давалось ему удивительно легко. Практикуя в Лондоне, Бамелиус называл себя ясновидящим магом, астрологом, алхимиком. Он всегда умел создать вокруг себя шумиху, которую теперь называют пиаром. За ним по улицам ходили толпы народу, внимавшие каждому вздоху своего кумира. Знатные персоны охотно открывали перед ним свои кошельки. Слухи об удивительном человеке дошли до русского посла Андрея Григорьевича Совина, прибывшего в Лондон с грамотой от царя Ивана к королеве Елизавете для ведения переговоров по торговым делам. Шум вокруг имени Бамелиуса поднялся в очередной раз после того, как посаженный в тюрьму по подозрению в торговле ядами мистер Элезиус грозил из-за решетки неисчислимыми бедами, которые небеса обрушат на головы тех, кто допустит расправу над ним. Народ толпился у тюрьмы, надеясь услышать грозные пророчества, якобы сообщаемые Бамелиусу высшими силами. Совин весьма заинтересовался этим человеком и, послав к нему в тюрьму своих людей, предложил ему ехать в Москву, посулив хорошее жалование. Бамелиус, не видя для себя иных особых перспектив в Лондоне, дал согласие. Хлопоты Совина перед английскими властями принесли свои плоды. Летом 1570 года русский посол вывез Элезиуса Бамелиуса из Англии. И в том же году доктор явлен был перед ясны очи царя. Когда летом 1571 года Девлет Гирей первый раз приблизился к Москве, царь отсиделся в Вологде. Бамелиус, теперь Бамелий, был при нем. Надо отдать ему должное. Доктор Елисей, как звали его при русском дворе, ловко сумел найти подход к грозному государю, отличавшемуся крайне переменчивым и вспыльчивым нравом. В немалой степени помогло ему то, что царь очень нуждался именно в таком медико-магическом специалисте широкого профиля. Доктор Елисей всюду сопровождал Ивана Васильевича, занимаясь не столько медициной, сколько мистическими упражнениями и политическими расследованиями. Царь доверял ему самые тайные дела, допускал к таким интимным секретам, как проверка девиц из лучших боярских родов на предметах телесного здравия. Когда осенью 1571 года присматривал себе третью по счету супругу, выбор Ивана пал на дочь коломенского дворянина Собакина, Марфу Васильевну. Пройдя все положенные туры смотрин, Марфа Собакина была венчана с царем 28 октября 1571 года. Но почти сразу после свадьбы заболела и через 15 дней умерла. Производившему врачебный осмотр кандидаток в царские невесты Бамелию пришлось объясняться со своим патроном, отчего же это вдруг умерла Марфа Васильевна, которую недавно он осматривал и признал совершенно здоровой. Но доктор ничуть не затруднился с объяснением, объявив смерть царицы отравлением. Это он утверждал как врач, а как магик открыл царю и имена заговорщиков, указав на родню двух первых жен Ивана Васильевича, Анастасии Романовой и кабардинской княжны Марии Темрюковны. Бамелий в своих утверждениях был весьма убедителен, что обернулось казнью двух десятков вельмож, в числе которых был и князь Михаил Темрюкович Черкасский, один из вождей опричнины и близкий царю человек. Было время, когда Иван Васильевич какое-то время даже жил в доме князя, в его усадьбе на берегу Неглинной. Но обвиненный доктором Елисеем князь не смог оправдаться, и по приказу Ивана Грозного его посадили на кол. Вскоре после этой расправы Бамелий предложил царю новую технологию избавления от политических противников при помощи тайных убийств, пуская в ход яды, которые он обязывался создавать. И это свое обещание выученик Кембриджа сдержал, дав возможность Ивану Грозному истреблять неугодных людей, не обременяя себя придумыванием каких-либо поводов, инсценировкой судов, кровавыми пытками для вытягивания обвинений. Судя по всему, Бамелий был незаурядный токсиколог. В своем доме он устроил лабораторию, где вырабатывал различные зелья, которыми успешно изводил родовитых бояр и попавших под подозрение придворных. В своем страшном искусстве он усовершенствовался настолько, что составлял яды, которые убивали с задержкой в точно назначенную заказчиком минуту. Снадобья действовали так, что отравленный мог умереть мгновенно, остолбенев и разом почернев, а мог и помучиться, пока хитрый яд не истерзает тело. Царь Иван осыпал своего лейб-медика наградами. Хитроумный доктор Елисей, чутко уловив метание царственной души, вел тонкую игру, постепенно прибирая власть при московском дворе к своим рукам. Запугивая предсказаниями, нашептывая, высказывая подозрения, предрекая бунты, Бамелий навел на Ивана Грозного такого страху, что по его наущению тот писал английской королеве Елизавете, что не чает себя безопасно в своей стране и на всякий случай просил принять его, если придется бежать. Бамелий уговаривал царя ехать свататься к английской королеве Елизавете или одной из ее ближайших родственниц, уверяя, что каждая из них с радостью пойдет за Ивана Васильевича, советовал, породнившись с английским королевским домом, поселиться в Лондоне насовсем и оттуда управлять своим царством, не опасаясь покушений недругов на свою жизнь. В таком статусе особо доверенного придворного Бамелий продержался у трона Ивана Грозного целых 9 лет. Почему рухнула его карьера, доселе в точности неизвестно. По одной из версий, он, систематически занимаясь астрологией в одной из башен Кремля, высчитал неугодный царю гороскоп и позже, глядя в хрустальный магический шар, предрек смерть царских сыновей и разорение державы. По другой, заигравшись в сватовство к английской королеве, Бамелий перешел некую грань и, опасаясь разоблачения, прихватив нажитое, пытался скрыться, но был схвачен в Пскове. Также пишут, что были выявлены его сношения с польским королем Стефаном Баторием. Впрочем, поводов может быть и несколько, а главная причина одна. Исполнитель множества грязных делишек слишком много знал такого, чего не должен был знать никто. В 1579 году доктора Елисея взяли в застенок и подвергли пыткам. На дыбе он назвал своим сообщником новгородского епископа и почти всех своих знакомых, говоря, что они составили заговор, злоумышляя на государя. Умер этот человек так же затейливо, как и жил. Его проткнули огромным железным вертелом и медленно поджарили на углях, но не до смерти, а так, до полуготовности. Потом его сняли с вертела и, бросив в сани, увезли куда-то в застенок, где, как говорят, Элизиус Бомелиус умирал в страшных мучениях еще 2 дня. Жену его, миссис Джек Рикердс, удерживали в Москве несколько лет и отпустили лишь по особому ходатайству королевы Елизаветы. Но произошло это уже после смерти царя Ивана. Ходатайство в 1583 году английский посол Боуз вручил ему, а разрешение на отъезд 30 мая 1584 года дал вступивший на престол после смерти грозного отца кроткий государь Федор Иоаннович. Полагают, что после мистера Бомелиуса осталось немалое наследство в виде произведенных в его лаборатории снадобий, которые время от времени выстреливали в скандальных историях позднейших времен. Одно из самых известных преступлений, совершенных при помощи, возможно, яда, произведенного доктором Елисеем, случилось чуть ли не 30 годами позже его гибели. Речь идет об отравлении князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, героя времен смуты. К тому времени в Москве обреталось немало всяческих авантюристов, некоторые из них имели медицинские дипломы. В числе прочих прибыл сюда немец Каспар Фидлер, уже увенчанный лаврами медицинской знаменитости. Он сделал карьеру при германском имперском дворе, затем по приглашению французской короны отправился в Париж, где был лейб-медиком королевы, а покинув эту должность, поселился в Риге, служа курляндскому герцогу. Там его и приметил Рейнгольд Бекман, посланец царя Бориса Годунова, отправленный для найма европейских врачей. Прибыв в Москву в 1601 году, доктор Каспар стал строить свою карьеру не на одной только медицине, но и пустившись в разные интриги. Начал он с доноса на шведского принца Густава, которого пригласили в Москву, рассчитывая повенчать с царевной Ириной Борисовной и сделать вассальным ливонским королем, то есть, в сущности, провернуть с ним ту же операцию, что не удалась с принцем Магнусом. Принц этот был личностью преоригинальной. Его отцом был шведский король Эрик XIV, а матерью — Карин Монсдоттер, финка, служившая в трактире. Их брак был официальным, и дети Карин, рожденные от короля, были законными наследниками престола. Однако Эрика сверг его родной брат Юхан. Бывших короля и королеву после этого разлучили. Карин с детьми вывезли в Або, а потом сына у нее отняли и отправили в Польшу, где королевой была сестра Юхана, а стала быть, тетушка Густава, Анна Ягеллонка. Густаву было категорически запрещено появляться в Швеции и подвластных шведской короне землях, и потому большую часть своей жизни он провел на чужбине, так что даже забыл родной язык. Зато он выучил многие другие европейские языки и вообще получил прекрасное образование, что, однако, никак не сказалось на его благосостоянии. Не имея денег, он вынужден был скитаться в поисках заработка по разным странам, не чураясь даже должности конюха, коли ничего иного не подворачивалось. В тот момент, когда Густава отыскали эмиссары царя Бориса, предложившие ему собственное государство, корону, молодую жену и большие деньги, положение принца было весьма печальным. Как же можно было против такого предложения устоять? Он согласился ехать в Москву, стать мужем русской царевны и ливонским королем. На границе принца встречали как настоящего венценосца. Осыпали его дарами, с почестями привезли в Москву, где ему подарили богатую усадьбу, дали Калугу и еще 3 города для кормления доходами. Определили придворный штат, наделили многочисленными слугами. Принц-изгнанник был принят царем в кремлевских палатах, его почивали за царским столом. Невесты, правда, Густав не видел, но ему пришлись по душе планы русской политики. Молодой человек всем понравился. Но тут неожиданно выяснилось, что Густав не собирается отказываться от прежних личных привязанностей, считая брак с Ириной Годуновой делом политическим. Он выписал из Данцига свою давнюю даму сердца, некую Екатерину, жену содержателя гостиницы Христофора Катера. Та прибыла вместе с благоверным и четырьмя детьми, причем было неясно, кто их отец, законный муж или Густав. Это была воистину шведская семейка. Мужчины отлично ладили между собой и, бывало, раскатывали по Москве в карете, запряженной четверкой белых лошадей. Конечно, и в русской столице обитали отнюдь не праведники, но все же такого не допускали. Свои грехи принято было на люди не выставлять. Шокирующее поведение принца усугубилось его категорическим нежеланием принимать православие, а потому его женитьба на царевне была снята с повестки дня, но и отпускать Густава из Москвы не хотели. Свое неудовольствие принц топил в вине и во время одной из попоек брякнул, что если его не отпустят добром, он подпалит Москву и под шумок пожара сбежит. Среди его собутыльников случился доктор Каспар Фидлер, который не преминул донести об этих словах боярину Семену Годунову, а тот передал их царю. В результате принца Густава лишили доходов от городов и сослали в Углич под присмотр надежных людей. Впрочем, былому скитальцу было грех жаловаться. Его содержали весьма щедро, не донимали проверками и вполне были довольны тем, что принц полностью отдался химическим экспериментам. Вообще, в Москве бедолагу принца считали заучившимся, и, памятуя о том, что папаша его, экс-король Эрик, в конечном итоге спятил в заключение, полагали его поведение следствием расстройства, передаваемого по наследству. Доносчик же, герр Каспар Фидлер, подтвердив своим поступком преданность русской короне, получил полное доверие, что приносило ему многие дивиденды. При этом ему хватило ловкости избежать неприятностей в 1605 году при переходе власти к Лжедмитрию, когда большинство немецких лекарей, живших в Москве, ждала печальная судьба. С ними расправилась городская чернь, науськанная опытным интриганом, боярином Богданом Яковлевичем Бельским. Это был акт мести боярина, полагавшего, что опала царя Бориса постигла его по наущению иноземцев-врачей, часто выступавших в роли политических советников Годунова. Бельский 13 лет был первым советником царя Ивана Грозного, отвечал за воспитание царевича Дмитрия, жил рядом с Иваном Васильевичем и даже непосредственно присутствовал при его кончине. На грамоте Боярской думы об избрании царем Бориса Годунова стояла подпись и Богдана Яковлевича. Они были давними политическими партнерами. Беда настигла боярина в тот момент, когда он исполнял важную миссию, укреплял южные границы, строя в степи на берегу Донца крепость и городок Царь Борисов подле нее. Со своей задачей прекрасный организатор Бельский вполне управился и обрел невероятную популярность среди подчиненных ему людей. От этих успехов у него натурально случилось головокружение, и, утратив вдали от Москвы всякую осторожность, ослепленный собственной гордыней, Богдан Яковлевич позволил себе глупость брякнуть на перу: «В Москве царь Борис, а в Борисове царь я». Эти слова дошли до царя, и тот пришел в неописуемый гнев. Сначала Борис Федорович хотел даже казнить Богдана Яковлевича, но потом, припомнив свое обещание, данное при венчании на царство, не казнить никого 5 лет, сменил гнев на милость и приказал только отобрать у Богдана Бельского все имения и отправить в ссылку. Да кроме того, не удержавшись от злой шутки, приказал начальнику своих телохранителей, шотландцу Габриэлю, вырвать Бельскому бороду. Этот самый Габриэль начинал в Москве в качестве хирурга и до поры, пока не прибыли другие врачи, исполнял обязанности лейб-медика, но потом отбросил ланцеты и скальпели за ненадобностью. Болезненную и позорную экзекуцию капитан Габриэль исполнил с удовольствием, клоками повыдергав густую и длинную боярскую бороду, которой Богдан Яковлевич очень гордился. Так и поехал опальный боярин отбывать ссылку с босым рылом. Но вскоре царь Борис умер, и ему наследовал сын Федор Борисович, юноша 16 лет, которому Богдан Бельский приходился двоюродным дядюшкой. Мать Федора, царица Мария Григорьевна, дочь Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского, более известного по кличке Малюта, доводилась Богдану Яковлевичу двоюродной сестрой. Молодой человек получил в свои руки огромную страну в тот момент, когда на нее с запада надвигалась война, главной пружиной которой была претензия самозванца Лжедмитрия на московский трон. В этой ситуации молодой царь собирал вокруг себя всех близких людей, и потому он немедля распорядился о снятии опалы с Бельского и возвращении ему имущества, имени и чести. Правление царя Федора Борисовича было недолгим, всего 49 дней, но вместило в себя многое, в том числе и измену, приведшую к свержению этого государя. Среди других предавших был и боярин Богдан Бельский, который сыграл важную роль в деле ареста своего освободителя, а кроме того он способствовал укреплению позиций самозванца, объяснив, что как воспитатель царевича точно знает, что тот спасся от рук убийцы. К этому времени ситуация для мести вполне созрела. Правда, главный обидчик боярина капитан Габриэль был уже мертв, но Богдан Яковлевич все равно вдоволь себя потешил, направив на головы иноземных врачей гнев толпы, старицей вернув тем, кого считал врагами, цену своего позора и муки. Бурной осенью, ночью 1605 года, московская чернь, празднуя свержение Годуновых и предвкушая появление в Москве настоящего царя, вознамерилась добыть вина из кремлевских подвалов. Бельский вышел к возбужденному народу с речью, в которой укорял людей за горячность, говоря, что нехорошо будет, если батюшка-царь пожалует в свою столицу и найдет погреба своего дома ограбленными. И тут же указал достойную цель, уверив людей, что иноземные доктора за свои услуги были осыпаны милостями, и погреба их домов битком набиты лучшим вином. Толпа поддалась его уговорам и бросилась в немецкую слободу, где с 1578 года еще царем Иваном Грозным иноземцам велено было селиться. Пережив этот неприятный момент, доктор Каспар Фидлер умудрился уцелеть и позже, при бунте против самозванца, а затем и при царе Василии Шуйском оказался в прежнем статусе. Потом что-то случилось. Точно сказать трудно, что именно, но солидный придворный доктор, которому было уже более 50 лет, вдруг вызвался извести самого опасного на тот момент врага, главу крестьянской армии Болотникова, борьба с которым носила острый характер, с неясным на тот момент исходом. Вряд ли причиной были деньги, хотя известно, что доктор Каспар получил от казны сотню золотых флоринов и яд, который мог быть, кстати, из старых запасов доктора Елисея, оказавшихся в руках Шуйских. Взявшись за столь опасное дельце, Фидлер дал страшную и богопротивную клятву верности. Однако же, явившись в Калугу, где стояло войско Болотникова, он принес повинную голову атаману. Оставленный в лагере мятежников, Фидлер вместе с войском Болотникова мотался около полугода, пока их не настигли в Туле и не обложили в местном Кремле. Когда в октябре 1607 года Болотников сдался, Каспар Фидлер вместе с другими московскими немцами, ушедшими к мятежникам, был осужден и отправлен в сибирскую ссылку. Принятые на московскую службу пленники Ливонской войны процветали несколько лет кряду, но потом, по всем законам природы российской политики, времена милостей сменила государева остуда, вызванная неудачами русских ратей, которые терпели одно поражение за другим от энергичного польского короля Стефана Батория. Благоденствие многочисленной колонии иноземцев, прижившихся в столице, ее связи со служилым людом и военными стали казаться опасными и самому Ивану Грозному, а потому с его негласного дозволения недовольству москвичей дали выход. При полном попустительстве властей в 1578 году по Москве прокатилась волна погромов, во время которых многие из иноземцев были убиты, а их дворы, лавки и дома разгромлены и разграблены. Тех, кто уцелел после погромов, велено было выселить за пределы городской черты в поля между рекой Яуза и ручьем Кукуй. В качестве особой милости за иностранцами, поселившимися в этой слободке, оставили привилегию торговли горячительными напитками, а кроме того они стали строить мельницы и продолжили заниматься ремеслами, а потому вскоре снова зажили богато. Их поселение назвали немецкой слободой, которая просуществовала до смутного времени. Сначала на благополучие немцев позарилось войско Лжедмитрия I, а окончательно ее уничтожили поляки весной 1611 года, спалившие большую часть Москвы и пригородные слободы. В этот раз разорение было таким полным и окончательным, что уцелевшие в этой передряге московские иноземцы сочли невозможным возрождение слободы. Это не было преувеличением. Первую немецкую слободу под Москвой разграбили и выжгли так, что по сию пору материальных следов ее существования не обнаружено. Большинство тех немцев, что остались живы после разорения слободы, подались в Архангельск, рассчитывая там получить места на купеческих кораблях, каждое лето приходивших для ведения торга, и выбраться из России. После столь массового исхода немцев из Москвы в городе остались очень немногие иноземцы, и избранный на царство в 1613 году первый царь из дома Романовых Михаил Федорович милостиво дозволил им селиться в самой Москве. Пользуясь этой милостью, иноземцы поселились на Покровке, и вскоре на этой улице уже было более полусотни принадлежавших им дворов. Первый царь новой династии отчаянно нуждался в профессионалах-специалистах разных областей, взяться которым в России было просто неоткуда. Дефицит активно восполняли, приглашая на службу иноземцев, которые, приезжая в Москву, селились поближе к своим, на Покровке или на Бронной, где возле своих мастерских и кузнец жили иностранцы-оружейники, латники, серебряных и золотых дел мастера и вообще все, кто был связан с работами по металлу. Держаться вместе иностранцев понуждали не только взаимные симпатии и общие дела, но и атмосфера неприязни, которой они были окружены в Москве. Интервенция и оккупация не прошли даром для русских. Теперь они смотрели на иноземцев, подозревая в каждом виновника русских бед, а чужие обычаи, религия, костюмы, непонятная речь только подливали масло в огонь. В городе весьма нередки были столкновения между русскими и нерусскими москвичами. Поодиночке заходить русскому на Покровку или Бронную, а иноземцу в другие части города было небезопасно. Общались только по делу, на нейтральной территории рынков, а если нужда заставляла показаться в чужом районе, то шли большой компанией, чтобы в случае чего можно было отбиться. Впрочем, это было нормой, характерной не только для Москвы, но и для любой европейской столицы, где имелись гетто, населенные иностранцами.